Галина, вы бы услышали все, что было сказано, да? Что проявив эмоции, это только первый шаг. Вот. Он становится социопатом, у него напрочь отсутствует состояние эмпатии, эмоционального разделения чувств с кем-либо другим. И благодаря этому отсутствию эмоций, отсутствию эмпатии, он может делать с людьми что угодно. Вот из этих маньяки становятся, эти маньяки превращаются часто. Почему? Потому что в их жизни нет удовольствий. В их жизни нет радости. И чтобы получить хоть какую-то радость, они должны создать настолько сильное эмоциональное состояние, чтобы там жертва кричала, умоляла, чтобы эмоции от нее перли такой плотной волной, что даже эти люди сумеют их почувствовать. Я, конечно, не скажу, что это все формы маньяков. Нет. Но такая форма тоже есть. Врожденная деформация грудной клетки – это немножко другое все-таки. Вот. Когда ребеночек все-таки, неважно в каком возрасте, оказывается проработанным, то есть мы в свои там, 30, 40, 50, 60, 70 начинаем прорабатывать своего ребенка, свои детские воспоминания, начинать, конечно же, надо с первого года. Со своей безусловной готовности принимать любовь. С ощущением того, что любовь в мире всегда есть. Только после этого переходить к состоянию «я хороший». И только после этого начинать заниматься этикой, начинать заниматься эмпатией, разделять эмоции с другими людьми и так далее. Что же делаем обычно мы, когда подрастаем с 20-30 лет, обладая блоками в раннем детстве? Мы понимаем, что мы очень хотим быть хорошими. Мы очень хотим, чтобы нас любили. И мы очень хотим этой любви, безусловно. И мы начинаем искать себе того, кто будет нас любить. Мы распушаем хвосты, выходим на рынок брачных услуг, показываем себя с лучшей стороны, и кто-то на нас западает. Мы говорим, ага, супер, есть поклевка. Рыбка попалась на крючок, теперь ты будешь моим, или теперь ты будешь моей. И дальше начинается попытка сделать так, чтобы человек всегда был при вас и всячески демонстрировал вам свою любовь. Каким образом это можно сделать, когда ты сам не веришь ни в какую любовь, когда у тебя у самого здесь, в области сердца, зияющая дыра, из которой ничего хорошего на свет Божий не выделяется, потому что не привыкнув, ну, не напитавшись любовью, сложно отдавать любовь кому-то. К сожалению, это так. Если тебя любовью родители не наполнили, то тебе тяжело давать ее дальше. Ты можешь ее восполнить. Ты можешь ее в себе взрастить и начать любить всех. Но если ты изначально закрылся, то этот процесс, который ты должен сделать сознательно, действительно наполнив себя любовью. Угадайте, чьей? Только своей. Чужая не прокатывает. Сколько чужой на вас не вылей, она вся в эту дыру утечет. Да, пишут, есть же самородки, которые пытаются, рожают, чтобы привязать к себе мужчину. А получается обычно наоборот. Да, есть. Когда ребенок рождается ради чего-то, ради какой-то цели, кроме того, чтобы его родить, то это, конечно, жизнь прожитое под отягощением. Таким вот, повторяя постулат, дырка в сердце залатывается только своей любовью. Никакая другая любовь ее не залатает. Любая другая любовь утечет в бесконечность, в никуда. Не, не то что никуда, тому, кто эту дырку вам создал. Вашей маме, вашему папе. Тоже, конечно, хорошо. Но они же не понимают, за что им это счастье. И им распорядиться не могут адекватно. Сейчас гуру боевого НЛП считает, что для успешности необходимо быть высокостатусным социопатом. Ну, во все времена были люди, которые учили других людей быть по своему образу и подобию. А может ли божественная любовь остановить сердце? Может. Но может ли человек ее получить, если он считает, что он недостоин любви? Не может. И когда даешь человеку божественную любовь, приобщиться, он обычно начинает мучиться и страдать, сравнивать себя с другими, кто от этой божественной любви пребывает в экстазе, уничтожает в себе самые мельчайшие проявления состояния любви и мучается от того, что с ним это не сработало тоже. Поэтому в большинстве случаев человек с дыркой в сердце божественную любовь не замечает. Не, он может покайфовать некоторое время, когда такое состояние происходит. Но не более того, когда он остается один, ему опять становится плохо. Чтобы человек с дыркой в сердце сумел принять божественную любовь, с ним необходимо провести еще достаточное количество работы. И когда он действительно поверит в то, что он выстрадал право, доказал себе право получать эту любовь, вот тогда дырка начинает зарастать. Но обратите внимание, все эти примеры, они через конкретные испытания каждого конкретного адепта, либо через работу наставника с этим адептом. ₽990 – это в месяц, не в год. За ₽990 в год я даже сервер не смогу оплатить, на котором этот клуб крутится. Не говоря уже обо всем том материале, который на нем находится. Блин. Просто когда-то он стоил ₽5000 в месяц, и вопросов не возникало. И все считали, что это нормально. Затем я захотел сделать хорошо многим. Потому что многие говорили, что ой, это так здорово, так хочется, но денег просто нет. И я пошел навстречу людям, сделал ₽990. На второй же день начали спрашивать, в месяц или в год. 990 в год, ну, я даже не знаю. Это невыгодно. То есть работа в убыток. Это настолько не балансно, что смысл что-то делать, но у меня лично не будет. Поэтому, ну, баланс должен быть. Клуб просто склад. Лила, лучше сказать, клуб просто клад. И звучит лучше, и букв меньше. Перед Новым годом скидки были, да, в 30%, то есть 70% скидки были. Ух. Продолжаем. Итак, остановились на том, что залатать дырку в сердце можно только своей любовью. Как мы восстанавливаем любовь к себе? Чаще всего наша нелюбовь к себе базируется на фактах. Фактах, которые мы получили от взаимодействия с родителями. Факты, которые говорят, что мы плохие, потому что родители реагировали на нас бурненько. Если бы мы были хорошие, они бы реагировали на нас хорошо. Является ли это правдой? Отнюдь. Совсем нет. Почему? Давайте посмотрим на ситуацию глазами родителей, благо вы сами почти все ими бывали. Приходит родитель домой после работы, уставший оти собака, прошедший по магазинам после работы, постоявший в очередях, оттянувший руки до колен, погавкавшийся в очередях, доказавший всему миру, что этот кусок мяса мой, а не чей-то еще, я заберу его я, колбасы мне надо дать, или там масло, вот у меня талоны, меня не волнует, что вы говорите, что у вас нету, есть, талон есть, значит и масло должно быть. Вот, получили, пришли домой, и рад бы порадоваться ребенку, но сил нет. Ребенок тым, еще раз, реакции нет. То ли есть родитель, то ли нет, то ли живой, то ли не очень. Начинает проявлять свою активность все сильнее, сильнее, сильнее, и наконец-то пробивается сквозь панцирь усталости родителя к самому его нутру. Это нутро говорит, блин, еще и на ребенка силы тратить. Оно открывает рот, это самое нутро, и рассказывает ребенку, какой он вообще подлец, паразит, скотина, гад, ублюдок, и весь в папу или весь в маму. И ребенок тихо обтекает. Думает, понятно, меня не любят в принципе. Правда ли это? Это просто вывод, который ребенок, исходя из своего детского мировоззрения, понимания, сумел сделать в такой ситуации. Никакой другой вывод он сделать не мог. По причине отсутствия способности делать иные выводы. Но дырку себе он уже пробил. Поставил на себе крестик, сказал, что я недостаточно хороший. Второй день, третий день, четвертый день. Ребенок талантливый, ребенок пробует найти разные подходы. Но у родителя не хватает. Не хватает ресурса открыться навстречу ни на один из видов подхода. И в какой-то момент ребенок сдается после нескольких сотен попыток и начинает понимать, что да, действительно, я плохой. С этого момента печать поставлена, вердикт вынесен, исправлению подлежит только с помощью серьезной работы. Что это за серьезная работа? По-хорошему, вам надо пробежаться по своему детству, вспомнить его. Это не так сложно, как кажется. Стоит только потянуть за любую ниточку, там начинаются целые сериалы разных событий. Стоит только начать, друзья. Просто сплошным потоком польется. Разные события, которых вы оказались, ну, сделали не тот вывод. Не то, что вы были родителем лишнего, отнюдь. Вот как они могли, так они любили. Как умели, так в вас вкладывались. Но они не могли сделать большего. Или ребенок попадает под раздачу взаимодействия между папой и мамой. У мамы ПМС, у папы еще что-нибудь. и папа с мамой начали битву не на жизнь, а на смерть. Ребенок смотрит на это все, говорит, наверное, потому что я не съел кашу. Видать, я настолько плохой, что теперь у родителей из-за этого битва. На следующий день он съел кашу, но битва повторилась. Он понимает, я исправился, но это не помогло. Видать, я совсем плохой. Мама ругается со свекровью, папа ругается с тещей. Ребенок, который все это слышит, чаще всего берет все на себя. Вы сейчас взрослые. Вы сами бывали в такой шкуре. Вы можете совершенно спокойно своему внутреннему ребенку, который продолжает стоять и смотреть на этих странных взрослых, которые орут друг на друга где-то там в памяти нашей, и переживать, что он весь из себя плохой, позволить понять, что на самом деле все хорошо. На самом деле они ругаются, потому что у них сложности. Они устали. Они не умеют договариваться. Они не умеют коммуницировать. Они не умеют разговаривать вообще. Единственный способ донести информацию друг до друга – это наорать друг на друга. Только такая информация пробивает защиту. Только такая информация добирается до нутра партнера. Понимаете? А вы ни при чем. Как это состояние вызвать? Можно очень просто. Единственное, что запаситесь влажными салфетками, будете протирать ваше зеркало от жирных следов своих рук. Вы подходите к зеркалу в рост. Желательно в рост. Если нет в рост, ну хотя бы такое, знаете, 40 на 60. Кладете руки на зеркало, смотрите в глаза своему отражению. Представляете, что вам совсем мало лет. 2 года, 3 года, 5 лет. Не больше 7. Вы можете начать с 7, постепенно откручивая все более и более, более раннее состояние. И начинаете там, как вас называли в детстве, обращаетесь к своему отражению, тем самым, например, если бы меня звали Сергей, там Сергуня или Серенький, я тебя люблю. Ты мой самый любимый человек. Я знаю, как тебе больно. В этот момент вас прорвет. Потекут слезы, сопли. Порыдаете, повсхлипываете. Выйдет эта самая боль. Внимание, я рассказываю для тех, кто не умеет делать духовную интеграционику. Для нормальных, обычных людей. Кто умеет делать духовную интеграционику, вам проще. Вы можете все свое детство прочистить за один вечер. Это не шутка. Довести себя до ситуации, когда сердце действительно запоет. Это будет то самое 500+, о котором так долго говорили во время семинара по духовной интеграционике. После того, как у вас прорвет, вы проплачетесь, прохлюпаете носом, вы возвращаетесь во взрослую позицию, тот, который перед зеркалом, тому, кто в зеркале, даете поддержку. Говоришь, что да, Сереженька, милый, любимый, конечно, я тебя люблю, конечно, я тебя поддерживаю. Вот ты сейчас смотришь на папу и маму, они ругаются, поверь, они ругаются потому, что они так друг друга любят. Они не умеют любить друг друга иначе. Это их способ. На самом деле, тебя они любят тоже. Вспомни, сколько такой любви ты получил, ты это поймешь. В итоге, у вас достаточно быстро. Ну, все это занимает минут 10. Но если очень много накопилось, 20. Вы испытываете удовлетворение и умиротворение. На сегодня все. На следующий день опять подходите. Ты-дым. Следующий пласт. На третий день ты-дым. Следующий пласт. И так пласт за пластом. Да, соплей будет много. Слез будет много. Но зато у вас будет постепенно прочищаться все то, что накопилось. И примерно через месяц вы будете уже сильно другим человеком. Вроде бы кажется очень простая практика. Ну, тривиальная. Но работает. Проверено. Как делать с духовной интеграционникой, чтобы это можно было сделать за вечер? Вспоминайте. Начинаем тогда уже с момента рождения. Первый год – это я любимый. Замеряешь мускульным тестом, насколько я любим. Ну, по 100-бальной шкале. Если меньше 100, покажи ситуацию. Исцелил, посмотрел, интегрировал ресурс. Снова заценил. Сколько теперь? Меньше 100. Следующий ресурс, следующий ресурс. 4-5 проработок. В сумме 20 минут, и вы уже достойны любви. Я хороший. Насколько я хороший? Процентов. Меньше 100? Покажи, исцели, интегрируй. Если обычные люди без ДИ начинают с 7 лет, просто пластами, ну сложно вспомнить, что у тебя было, когда тебе не было годика. Что тебе было, что ты чувствовал, как ты жил 7 лет, вспомнить проще. Можно хотя бы опереться на фотографии, вспомнить какие-то ситуации. И слой за слоем легко погружаться. От тех, которые ты еще помнишь, к тем, которые ты не помнишь. В случае духовной интеграционники вы помните любой момент, который вам необходим. Через «покажи» вы там оказываетесь. Чего вам идти последовательно с 7 лет? Начните с годика. Все быстрее установится. Можно ли помочь картами? Конечно. Еще как. Техника «Я хороший», потому что, конечно же, помогает. И я ее, конечно же, сейчас тоже повторю. Скорее всего, не